Позволь. Едва касаясь шеи теплыми пальцами, Флора повязала Егору грубую, как кольчуга, повязку. Странный галстук походил на удавку, вязаную из серебряной проволоки. Это настоящая сицилийская горота. Пропуск в высшее общество. Там, куда мы едем, нужно быть при полном параде. После душа Флора накинула искрящийся черный плащ. Вся ее одежда состояла из этого странного одеяния. Затканный звездами плащ шуршал, как сухой тростник, при каждом ее движении. Алые шелковые перчатки доставали до нежных мраморных локотков. Черные распущенные волосы плясали в такт походки. Они спустились в гараж, и Флора села за руль серебристого автомобиля. «Ты сказала, что предстоит сделка», — напомнил Севергин, поправляя жесткий узел между ключиц. Объявился богатый коллекционер. Он разыскивал Никаса и через общих знакомых вышел на меня. Предлагает за портрет Лады тот самый, единственный. Ни больше, ни меньше. Миллион. Но у меня такое чувство, что я имею дело с маньяком. Миллион рублей?